Глава вторая. Сельская церквушка. Около полудня следующего дня, после отъезда, Марианна и Аркадиус спешились перед постоялым двором «Золотое солнце» в Брене. Погода была ужасная. С самого рассвета непрерывный дождь заливал окрестности, и двое всадников, несмотря на их плотные кавалерийские плащи, настолько промокли, что им срочно требовалось убежище. Убежище и немного тепла. Выбравшись накануне, они по совету Аркадиуса ехали с возможной быстротой, чтобы ознакомиться с местностью заранее, до этого странного свидания. Они заняли две комнаты в этой скромной, единственной здесь деревенской гостинице, затем расположились в низком, почти без посетителей зале и занялись, одна бульоном, другой подогретым вином. На них никто не обращал внимания, настолько велико было возбуждение в обычно таком спокойном местечке на берегу Веля. Потому что вскоре, через час, может быть, два, новая императрица французов проедет через Брен, направляясь к Суассону, где она должна поужинать и заночевать. И, несмотря на дождь, все жители в праздничных одеждах находились снаружи, среди гирлянд и мало-помалу гаснувших плошек. Перед красивой церковью возвышался обтянутый французскими и австрийскими флагами помост, на котором влиятельные люди этой местности вскоре займут с зонтиками места, чтобы приветствовать новоприбывшую, а из открытых дверей старинного здания доносилось пение местного хора, репетировавшего с благополучным прибытием, которым он будет приветствовать вереницу карет. Все это придавало пейзажу яркий и радостный вид, удивительно контрастирующий с мрачностью погоды. Марианна сама чувствовала себя более грустной, чем обычно, хотя к плохому настроению и примешивалось неудержимое любопытство. Скоро она тоже выйдет на дождь, чтобы попытаться увидеть вблизи ту, кого она не могла не называть соперницей, дочь врага, которая посмела похитить у нее любимого человека только потому, что родилась на ступеньках трона. Вопреки обыкновению, Аркадиус был так же молчалив, как и Марианна. Облокотившись на отполированную поколениями посетителей толстенную доску стола, он углубился в созерцание пара, исходившего от темного вина в фаянсовой кружке. У него был такой отсутствующий вид, что Марианна не могла удержаться, чтобы не спросить, о чем он думает. «О вашем сегодняшнем свидании», — со вздохом ответил он. «Я нахожу его еще более странным с тех пор, как мы прибыли сюда. Настолько странным, что спрашиваю себя, действительно ли император назначил его вам. А кто же другой? Кто может быть кроме него? А вы знаете, что представляет собой замок Ла Фоли? Конечно, нет, я никогда здесь не бывала. А я был, но так давно, что все забыл. Хозяин гостиницы освежил мою память, когда я сейчас заказывал это питье. Замок Ла Фоли, моя дорогая, место, безусловно, интересное. Вы можете увидеть его отсюда, однако мне кажется слишком суровое для любовного свидания». Говоря это, достойный дворянин указал за окном на возвышавшееся среди заросшего лесом плато на другом берегу Веля величественный абрис полуразрушенной средневековой крепости. Укрытые серым плащом дождя, почерневшие от времени стены, являли собой мрачное зрелище, которое не могла смягчить нежная зелень окружающих их деревьев. Охваченная странным предчувствием, Марианна нахмурила брови. «Это феодальная лачуга? И это тот замок, куда я должна отправиться? Этот и никакой другой. Что вы об этом думаете?» Вместо ответа Марианна встала и взяла лежавшие на столе перчатки. Там вполне может быть западня, вроде той, в которую я уже попадала. Припомните обстоятельства нашей первой встречи, дорогой Аркадиус, и ласки, изведанные в лапах фаншон королевской лилии в каменоломнях Шайо. Идемте, прошу вас, приведите лошадей. Мы сейчас же отправимся осмотреть это любопытное любовное гнездышко. Конечно, желательно, чтобы я ошибалась. Но на самом деле она не особенно хотела этого, ибо когда прошла радость первых минут, она от самого Парижа находилась в странном состоянии духа. На протяжении всей дороги, в любом случае приближавшей ее к возлюбленному, Марианна не могла избавиться от сомнений и беспокойства, возможно, из-за того, что пресловутое письмо было написано не его рукой, и место свидания находилось прямо на пути эрцгерцогини. Правда, последнее обстоятельство стало известно, когда в Суассоне она услышала, что предусмотренная протоколом встреча императорской кареты состоится 28-го в Понтарше, в каких-нибудь 2,5 лье от Суассона по Компьенской дороге и совсем недалеко от Брена. Прошедшей ночью у Наполеона было достаточно времени подготовиться к встрече с ее свитой. В данный момент сама мысль о действии помогала ей выбраться из бездны нерешительности и волн тревоги, в которых она пребывала вот уже неделю. Пока Аркадиус пошел за лошадьми, она вытащила из-за пояса благоразумно захваченный из Парижа пистолет. Это был один из тех, что ей подарил сам Наполеон, зная ее умение владеть оружием. Она хладнокровно проверила заряд. Если Фаншон, королевская лилия, шевалье де Брюслар или кто-нибудь из их мрачных приспешников ждет ее за старыми стенами Ла Фоли, будет чем поприветствовать. Она хотела выйти из-за стола, стоявшего перед единственным в зале окном, когда на другой стороне улицы кое-что привлекло ее внимание. Большая черная берлина без гербов, но запряженная тройкой серых красавцев, остановилась против кузницы. Нагнувшись рядом с закутанным в большой зеленый плащ кучером, над копытом одной из лошадей кузнец без сомнения осматривал ослабевшую подкову. В этом зрелище не было ничего необычного, однако оно пробудило интерес в молодой женщине. Ей показалось, что кучер знаком ей. Она попыталась разглядеть, кто находится в берлине, но видны были только 2 неясных, определенно мужских силуэта. Внезапно она вскрикнула. Один из мужчин на мгновение нагнулся к окошку, видно, чтобы посмотреть, где кучер, и за стеклом отчетливо промелькнул бледный профиль под черной треуголкой, настолько врезавшийся в сердце Марианны, что она, ни секунды не колеблясь, узнала его. Император. Но что он делал в этой берлине? Уже направлялся на свидание в Ла Фоли? Тогда почему он ждал, пока поправит подкову? Это показалось Марианне таким странным, что ее внезапная радость при виде его моментально угасла. Ей хорошо было видно, как там, в карете, Наполеон нахмурил брови и нетерпеливым жестом потребовал поспешить. Он спешит. Очень спешит, но куда? У Марианны не было времени задуматься над этим вопросом. Кузнец отошел в сторону, кучер взобрался на свое сиденье и хлопнул бичом. Лошади с места взяли в галоп, и берлина умчалась. В один момент Марианна выскочила наружу и нос к носу столкнулась с Аркадиусом, который привел лошадей. Не говоря ни слова, Марианна вскочила в седло, ударом кулака надвинула до бровей шляпу, хорошо удерживавшую тугую массу ее заплетенных волос. Затем, пришпорив лошадь, бросилась вслед за берлиной, уже исчезавшей в фонтанах воды и грязи. Аркадиус машинально последовал за нею, но, сообразив, что они удаляются от Ле-Фоли, прибавил скорости, чтобы догнать молодую женщину. — Послушайте, куда мы так мчимся? За этой каретой бросила Марианна, борясь со встречным ветром. — Я хочу узнать, куда она едет. — Зачем? Там император. Жолеваль какое-то время переваривал эту новость, затем, резко нагнувшись, схватил за повод лошадь Марианны и с удивительной в таком щуплом теле силой приостановил бешеный галоп. — Вы сошли с ума! — яростно закричала Марианна. — Что вам взбрело в голову? — Вам очень хочется, чтобы его величество заметил преследование? — Это нетрудно по такой прямой дороге. Напротив, если мы поедем по тропинке, которую вы видите справа, мы значительно срежем дорогу до Курселя, где будем значительно раньше императора. — А что такое Курсель? — Да это следующая деревня. Но если я не ошибаюсь, император просто спешит навстречу своей невесте и не собирается нигде задерживаться. Вы думаете? О, если бы я была уверена в этом! Молодая женщина вдруг сильно побледнела. Ужасная ревность последних дней, которая была отпустила ее, вновь вернулась, более горькая и более жгучая. Перед ее страдающим взглядом он печально улыбнулся и покачал головой. — Но вы же уверены в этом? — Будьте откровенны перед самой собой, Марианна. Вы знаете, куда он направляется, и вы хотите увидеть? — Увидеть прежде всего ее, а затем понаблюдать, как же пройдет первое свидание. Марианна сжала зубы и отвернулась, направляя лошадь к узкой тропинке. Лицо ее стало замкнутым. Но она призналась: «Да, вы правы, но никто и ничто не помешает мне сделать это». «Я и не сомневаюсь. Идите, раз уж вам хочется. Но вы не правы. В любом случае вы будете страдать, причем совершенно бесполезно». Снова в галоп, не обращая внимания на грязь и удвоивший свою силу дождь, оба всадника помчались по тропинке. Она проходила почти рядом с Велем, несшим свои грязно-серые, взбухшие от проливных дождей воды между безлюдными берегами. С каждой минутой погода делалась все хуже. Еще недавно мелкий, теперь дождь лил, как из ведра, с наводящего тоску продырявленного неба. Но дорога над рекой оказалась действительно короче, и вскоре показались первые домики Курселя. Когда Марианна и Аркадиус выбрались на дорогу, они заметили приближающуюся Берлину, несущуюся с большой скоростью, вздымая колесами настоящие волны. — Пойдемте, — сказал Аркадиус, — здесь нельзя оставаться, если не хотите, чтобы вас заметили. Он попытался увлечь ее под защиту находившейся совсем рядом небольшой церкви, но Марианна сопротивлялась. Она во все глаза смотрела на мчавшуюся карету, охваченную страстным желанием остаться здесь, показаться ему, поймать взгляд властелина, чтобы прочесть в нем, собственно, что. Но у нее уже не было времени предаваться размышлениям. Возможно, из-за плохо подкованной лошади Берлина на полном ходу отклонилась в сторону и задела передним левым колесом ступени придорожного распятия у въезда в Курсель. Колесо отлетело, и Марианна невольно вскрикнула, но мастерство кучера сделало буквально чудо. Резко свернув, он удержал лошадей и остановил карету. Двое мужчин тотчас выскочили из нее. Один высокий, в необычном, особенно для такой погоды, головном уборе, другой слишком знакомый, и оба в высшей степени разозленные. Марианна увидела, как высокий показал на церковь, и они побежали под дождем. — Идем, идем, — торопил Аркадиус, схватив Марианну за руку, — иначе вы окажетесь нос к носу с ним. Очевидно, они хотят укрыться здесь, пока кучер отыщет каретника. На этот раз она уступила. Жолеваль стремительно увел ее за церковь, чтобы не быть на виду. Здесь росло несколько деревьев. Лошадей привязали к одному из них. Раз уж император остановился здесь, спутник Марианны прекрасно понимал, что о дальнейшем пути не может быть и речи. К тому же молодая женщина обнаружила узкую боковую дверь. «Войдем в церковь», — предложила она. «Мы сможем видеть и слышать, оставаясь невидимыми». Они проникли в небольшой предел, где сырой холодный воздух с сильным запахом плесени, свинцовой тяжестью, лег на их промокшие плечи. — Да мы здесь подхватим смертельную простуду! — пробурчал Жалеваль, на что Марианна не сочла нужным ответить. В помещении царила полутьма. Церковь оказалась запущенной. Многие разбитые стекла заменяла промасленная бумага. В углу лежала груда обломков разбитых статуй, возле нее две-три сомнительных скамейки, кафедра для проповедей, и все это было густо затянуто паутиной. Но большая полуоткрытая дверь перед амвоном позволяла видеть, что происходит в самом храме, куда именно спешно прибыли император и его спутник. Пронзительный, нетерпеливый и такой знакомый голос нарушил тишину зала. «Мы подождем здесь». «Ты думаешь, они еще далеко?» «Определенно нет», — ответил другой, высокий, интересно одетый детина с темными завитыми волосами, который старался укрыть под плащом громадную треуголку с пышным султаном из перьев. «Но зачем ждать здесь, под этими мрачными сводами, где вдобавок к дождю, промочившему нас снаружи, мы получим благословение от дырявой крыши? Разве нельзя найти убежище в одной из этих ферм?» «Пребывание в Неаполе не пошло тебе на пользу, Мюрат», — пошутил император. «Ты уже боишься нескольких капель воды». «Я боюсь не за себя, а за мой костюм. Эти перья совсем потеряют вид, и я буду иметь честь приветствовать императрицу, похожим на ощипанную курицу». «Если бы ты одевался проще, этого не случилось бы. Бери пример с меня. О, сир, вы...» «Я всегда вам это говорил, вы одеваетесь слишком простонародно, и негоже предстать перед австрийской эрцгерцогиней в одеянии буржуа». Эта необычная дискуссия об одежде позволила Марианне полностью обрести контроль над собой. Сердце перестало безумно биться, и ее ревность приглушила чисто женское любопытство. Итак, перед нею знаменитый Мюрат. Зять императора и неаполитанский король. Несмотря на великолепный синий с золотом костюм, видневшийся из-под большого черного плаща, и высокий рост, она нашла, что лицо его слишком вызывающее выглядело, однако заурядным. Может быть, он самый великий кавалерист империи, но в таком случае ему никогда не следует показываться без своей лошади. Один он выглядел как-то неукомплектованно. Между тем Наполеон объяснил. «Я хочу сделать сюрприз эрцгерцогине. Я уже говорил тебе об этом. И показаться ей без всякой пышности, так же, как я хочу увидеть и ее в простом дорожном костюме. Мы выйдем на дорогу, когда покажется кортеж». Тяжелый вздох, такой сильный, что его услышала Марианна, показал, что думает Мюрат об этом проекте. Затем он покорно добавил: «Подождем?» «Полно! Не делай такую мину! Все это невероятно романтично! И я напомню тебе, что твоя жена рядом с Марией Луизой. Разве ты не рад снова увидеть Каролину?» «Разумеется! Но мы уже слишком давно женаты, чтобы неожиданная встреча могла так обрадовать. И к тому же замолчи. Ты ничего не слышишь?» Все находившиеся в церкви, и наблюдатели, и наблюдаемые, напрягли слух. Действительно, издалека доносился своеобразный шум, похожий на приближающуюся все ближе и ближе грозу. «В самом деле, с явным облегчением, — сказал Мюрат, — это уж наверняка кареты, впрочем...» И неаполитанский король мужественно покинул укрытие, добрался до дороги, затем побежал обратно, крича: «Вон первые гусары эскорта! Ваша супруга прибывает, сир!» В следующий момент Наполеон присоединился к нему, тогда как, влекомая непреодолимым любопытством, Марианна подошла к дверям церкви. Не было ни малейшего риска, что ее заметят. Все внимание императора приковалось к предшествуемой сине-розово-голубыми всадниками веренице карет, приближавшейся хорошим аллюром, и это ранило Марианну в самое сердце. Теперь ей стало ясно, с каким пылом он ожидал ту, от которой надеялся получить наследника, эту дочь Габсбургов с традиционно необходимой королевской кровью. Стараясь унять пронзившую ее боль, она вспомнила его развязные слова: «Я женюсь на Брюхе». Какая насмешка! Все в поведении ее возлюбленного. Разве не говорили, что он готов научиться танцевать ради своей невесты? Просто кричала о нетерпении, с каким он ждал встречи с будущей женой, особенно эта романтическая эскапада в компании с его зятем. У него не хватило выдержки потерпеть до следующего дня, до официальной встречи, назначенной в Понтарше. Теперь Наполеон вышел на середину дороги, и синие гусары останавливали лошадей перед этой знакомой фигурой с возгласами: «Император! Император здесь!» Услышав это, немедленно появился господин де Сейсель, камергер. Но Наполеон не хотел никого ни видеть, ни слышать. Не обращая внимания на усиливавшийся дождь, он, как юноша, подбежал к запряженной восьмеркой лошадей большой карете и открыл дверцу, не ожидая, пока это сделают для него. Марианна увидела, что внутри находятся две женщины. Одна из них вскрикнула и склонилась в глубоком поклоне. «Его Величество император!» Но Наполеон, это было ясно, видел только ее спутницу. Крупную, розовощекую блондинку с круглыми голубыми глазами на выкате, у которой был довольно испуганный вид. Ее грубо вырезанные губы вздрагивали, хотя она и пыталась улыбаться. На ней был зеленый бархатный плащ и ужасная шляпа с пучком разноцветных перьев попугая, похожим на метелку. Находясь в нескольких шагах от эрцгерцогини, Марианна пожирала ее глазами, испытывая жестокую радость, обнаружив, что если она и не безобразна, то, по крайней мере, ничем не отличается от других. Конечно, у Марии Луизы был свежий цвет лица, но голубые глаза невыразительны, а в знаменитой Габсбургской губе под длинноватым носом ничего привлекательного. А как убого она одета! И затем, для юной девицы она действительно была слишком пухлой. Лет через 10 она превратится в толстуху, ибо уже сейчас в ней ощущалась тяжеловесность. Молодая женщина с нетерпением ждала реакцию Наполеона, который, стоя в воде, созерцал свою супругу. Безусловно, он испытывал разочарование. Сейчас он поприветствует ее согласно протоколу, поцелует руку и вернется, наконец, в свою отремонтированную карету. Но нет. Его радостный голос возвестил: «Сударыня, я бесконечно счастлив увидеть вас». После чего, не обращая внимания на летящие, как от мокрого пуделя, брызги, он вскочил на подножку, обнял пышную блондинку и осыпал ее поцелуями, вызвав кривую улыбку у другой дамы, сразу же не понравившейся Марианне миловидной женщины, довольно полной, с великоватой головой и короткой шеей, чей язвительный взгляд противоречил выражению простодушия на ее лице. Без сомнения, это была знаменитая Каролина Мюрат, сестра Наполеона, и одна из самых злобных склочниц режима. Спутник императора обнял ее после того, впрочем, как приложился к руке эрцгерцогини, и тут же ретировался в карету без гербов, тогда как сияющий Наполеон расположился напротив женщин и крикнул стоявшему на вытяжку около кареты камергеру: «А теперь живо в Компьен! и без остановок. Но, сир, — запротестовала королева Неаполя, — нас ждут в Суассоне, где именитые граждане приготовили встречу, ужин. Они поедят свой ужин без нас. Я желаю, чтобы мадам уже сегодня вечером была у себя в путь. Получив такую отповедь, Каролина прикусила губы и укрылась в своем углу, а карета тронулась. Полными слез глазами Марианна еще успела заметить восхищенную улыбку, с которой Наполеон смотрел на свою невесту. Раздалась резкая команда, и вслед за эскортом 83 кареты кортежа проследовали одна за другой мимо церкви.